Глубокая ниша, вырытая возле горячей трубы, круто уходила вниз. На самом дне, застеленном листами картона и тряпками, лежали двое. Места им, чтобы вытянуться в полный рост, не хватало, и они лежали, свернувшись, подтянув к животам колени. Рядом пищали, шуршали мыши, затевая возню, и не давали уснуть. Приходилось отгибать угол картонного листа, быстро-быстро стучать по нему казанками, и мыши, пугаясь резкого звука, брызгали по укромным углам, замирали там, набираясь смелости, чутко внимали людским голосам. «Петь, а Петь, слышь? Но! А ты у меня хороший, правда хороший. Не может быть!» «Может! Раз ты есть, значит и быть может!» «Помолчи, болтала!» «Молчу, молчу! Петь, а Петь, слышь?» «Ну!» «А ты баян надежно упрятал? Не найдут?» «Искальщики не выросли!» «Петь, а Петь, слышь?» «Оглох я на два уха!» «Ты не серчай, ты же хороший! Давай лучше поцелуемся!» «Еще чего!» «Петь, а Петь, слышь?» Ответа нет. «Петь, а Петь, скажи, как ты меня любишь?» «Как санитара! Да замолчишь или нет, в конце концов, Ефросинья!» «А я туточки!» «Спи, холера!» «Сплю, сплю! Петь, а Петь!» «Ну что мы с тобой? В ячейне выспимся! Загребут, не дай бог, в наезд и выспимся!» «Полезли наверх! В лес заберемся подальше, там звезды видно!» «Да мать-перемать! Ноги не вытянешь, баба наговориться не может, труба бок жжет! А тут еще падалью с мышами воняет! Во, жизнь горбатая! Пошли!» «Пошли, пошли, Петь, я всегда готовая!» Петро, чертыхаясь, сгреб из-под себя тряпки в угол, пригнул голову и полез из тесной ниши наружу. Фрося, не отставая от него, скреблась следом. В горловине, на самом выходе, ниша становилась совсем узкой, и Петру пришлось немало поизвиваться, пока он не протиснул широкие плечи. Земля осыпалась, сухо шуршала и падала вниз, на Фросю. Та от пыли чихала со всхлипами и безропотно ожидала, когда Петро подаст руку. Фросе было тяжелее выбираться, и она, чтобы уменьшить объемы, стянула сначала бушлат и подала его, а после, крепко ухватившись за руку Петра, покарабкалась и сама, тараня и соскребая грудью целые земляные пласты. «Тише, Петь, тише!» — подала она голос. «Богатство мое не раздави, сам заскучаешь. Ты лезь, шевелись, как живая!» Недовольно бурчал Петр, вытягивая свою подругу на белый свет. Белого света, впрочем, не было. Редкие фонари на свалке погасли, мусорные горы и кучи мрачно темнели, а над ними своим носился ветер. Ровно и сильно шумел верхушками недалекий лес. К нему и подались Петро с Фросей, быстро угадывая в темноте знакомую им дорогу. Шли они, как всегда ходили по земле, след в след, он впереди, она сзади. И еще не было случая, чтобы Фрося отстала от Петра хоть на 5 шагов. В лесу казалось тише и, как ни странно, светлее. От берез. Они стояли подбористо, одна к одной, и кора на них вызрела такой белой, что от нее шло свечение. Снежный наст просел, тропинка, утоптанная на зиму, обледенела, и идти по ней сущее мучение. Ноги то и дело соскальзывали, проваливались. а в широкие голенища сапог сыпался острый зернистый снег. Фрося ухватила Петра за хлястик бушлата и поспешала, успевая время от времени поднимать голову вверх. Она искала звезды. Но над землей низко стелился грязный полог, и плоть его была непроницаема. Тропинка вывела их на махонькую полянку. Посреди полянки чернело старое кострище. Снег здесь вытаял до земли, и она смешалась с углями и пеплом, накрытая сверху влажной моросью. Петро наломал сухих веток, разгреб кострище, и скоро под его широкими ладонями несмело затеплился трепетный огонек. Быстро набирая силу, хватаясь за ветки, безбоязненно вскидывался вверх, словно хотел достать и лизнуть острым языком темный полог. С огнем стало веселее. Ближе к костру подошли березы, оберегая его и людей от ветра. Горько и сладко запахло дымом и вольной волей. Где-то далеко, будто ее и не существовало вовсе, осталась ячейка под номером 1723. И вместе с ней наезды, зеленые фургоны и санитары. Все это кануло и забылось, как забывается поутру сон ночи. Петро и Фрося сидели рядышком, истово прижимались друг к дружке, протягивали к огню ладони, и меж пальцев у них просачивался розовый свет. «Петь, а, Петь, слышь, я знаешь, чего подумала? Вот взять бы время остановить, а?» «Как ты его остановишь? Оно же не машина, время». «Ну, все равно. Вот взять и представить, оно остановилось, а мы в нем остались, и сидим тут у костра. Там оно идет где-то, а здесь замерло, и мы в нем навсегда». «Хорошо, вечно тебе, Ефросинья, блажь в голову приползет. Время оно на то и время, чтобы идти». «Нет, Петь, не блажь. Я верю. Остановишь время, и в нем можно жизнь прожить. Длинную-длинную». Она протяжно вздохнула и запрокинула голову, надеясь отыскать звезду, но взгляд ее наткнулся на полог, а на него смотреть не хотелось. «Петь, а баян далеко? Давай сходим. Споем, а?» «И всю жизнь вот так, не посидеть с тобой, не помолчать, только говори да бегай. Пошли!» «Пошли, пошли! Петь, я готовая!» И вскочила на ноги, как солдатик, готовая и впрямь на все, что угодно, лишь бы маячила впереди широкая спина, да был бы поближе хлястик бушлата, за который, обессилев, всегда можно уцепиться. По той же самой тропинке вернулись они на свалку. Петро разгреб крайнюю кучу мусора, вытащил из нее корпус старого холодильника, а из холодильника достал баян, замотанный в большой лоскут целлофана. У костра, подбросив в него новых веток, Петро осторожно снял целлофан с баяна, рукавом протер инструмент, закинул ремень на плечо и долго неподвижно сидел, прислушиваясь к той мелодии, которая всегда рождалась и звучала поначалу в нем самом. Рося замерла рядышком, не торопила его и не лезла с разговорами. Ожидая, вновь запрокинула голову в небо и вдруг закричала: «Петь, гляди! Гляди, гляди скорей! Да не туда! На палец мой! Гляди! Звезда!» Петро поднял глаза. На землю, пробив темный полог, Крутой дугой скользила звезда, медленно, словно нарочно затягивая свой полет, чтобы ее успели увидеть и разглядеть. Прорезала черноту, раскраивала ее и падала, не в силах преодолеть земное притяжение. Петро увидел звезду в последний момент, когда она беззвучно скользнула между березовых верхушек и растаяла у самой земли, сгорев до капли, оставив после себя блескучий, скользящий свет в удивленных глазах. «Загадала! Успела я, загадала! Слышь, Петь, чтобы время остановилось! Вот сейчас остановится! Не веришь? А ты поверь! Гляди на меня и верь!» Фрося теснее придвинулась к нему, заглядывала в глаза, и Петро, отзываясь ей, тоже потянулся вплотную, ощутил горячее дыхание и влажный холодок отзывчивых губ. Поверил, неожиданно для себя, что время и впрямь остановилось. Где-то там, в ином мире, скользили, не ведая задержек, часы и дни, годы, а здесь все горел костер, стояли, оберегая от ветра березы, и в глазах блестел свет падающей звезды. «И так сладко было жить, так сладко, что не жаль было и умереть!» Петро тронул лады, и баян запел, вплетаясь в остановившееся время. Вольно запел, широко, расплескивая голос понад землей, как река, выхлестнувшая из берегов половодья. Ни кола, ни двора, зипун весь пожиток. В пологе остался огромный проран, и в нем засветился искрящийся пылью Млечный Путь. Туда, вверх, вознеслись вместе с баяном, с песней, Петро и Фрося. В поднебесье, под самым куполом звездного неба, они плыли спокойно и вольно, устремляясь в запредельную даль. Дрожащие звезды, большие и малые, светились под рукой, и до них можно было дотронуться, почуять ладонями живую теплоту. Дышалось на полную глубину груди и верилось, что полет никогда не оборвется, что никогда не кончится песня. «Поживем да умрем, будет голь пригрета, разумей, кто умен, песенка допета». Вместе с последними словами оборвался полет, и пришлось вернуться на землю. А на земле, неожиданно вынырнув из-за крайних берез, появились три санитара в белых халатах и равнодушно, со скукой на лицах, принялись за работу. Отобрали баян, бросили инструмент на землю и потащили хозяина по скользкой тропинке к зеленому фургону. Фрося успела замотать инструмент в целлофан, сунула его под березу и, догнав Петра, уцепилась за хлястик бушлата.